Глава 51. Нож. А если призрак все же показался? У Никиты по спине побежали мурашки. Значит, он достаточно могущественный и старый, чтобы ему хватило сил победить древнее проклятие их рода. Ну, и должна быть веская причина. Да, веская причина — это явно Марика. Никита был уверен, что та его ночная знакомая каким-то образом смогла учуять, что они общались. Черт, а вообще это печально. Когда парень поднимал эту тему, он больше рассчитывал на рассказ об обычных бессловесных духах, вроде того, что встретился ему на земле. Только в идеале не таких опасных. Тогда он смог бы на них охотиться, добывать сердца и заниматься продажей соответствующих пилюль. Конечно, пришлось бы освоить их создание, но Никите казалось, что это будет не так уж и сложно. А теперь весь план пошел коту под хвост. Во-первых, уж слишком много ужаса парень увидел в глазах великана, когда они заговорили о силе призраков, что могут показываться на поверхности. А во-вторых, ну не смог бы он сам напасть на того, кто выглядит и ведет себя как человек. В общем, с этим планом придется завязывать. «Ты пришел». Неожиданно время вокруг Никиты словно замерло. В воздухе повисла легкая изморось, а на дне ямы, что осталось от дома, неожиданно показалась та самая полуночная знакомая. Девушка-призрак с черными спутанными волосами. «Спустись, нам надо поговорить». Время снова вернулось к привычному ритму. А вот Нульф, неожиданно узревший, как вокруг него оседают на землю, тут же тающие в лучах солнца снежинки, задрожал всем своим огромным телом. «Ну вот, мы заговорили о духах, и они нас услышали. Заговорили и услышали. Неправильно все это. Надо быстрее заканчивать с бумагами и поскорее отсюда уходить. Поеду к Дольфу, к бобрам». Великан начал зарисовывать какие-то схемы на свитке мастера Нила, существенно подросшей скоростью. А Никита продолжал смотреть на то место, откуда, как показалось, его звала навстречу старая знакомая. «Ой, моя пуговица! А я думал, что потерял ее». В итоге парень не придумал ничего лучше, чем выдать такое вот немного нелепое объяснение и спрыгнуть в яму. Тот же Серега на его месте точно бы заподозрил подвох, но Никита привык совсем по-другому смотреть на мир. Если не было оснований для обратного, он верил людям. А еще ему казалось, что девушка-призрак звала его не столько поговорить, сколько попросить о помощи. А в таком он никогда и никому не отказывал. Да и если повезет, можно будет что-то новенькое про Марику узнать. В общем, парень спрыгнул в яму, не обращая внимания на тот же возросший тембр недовольного ворчания Нульфа, и двинулся к тому самому месту, откуда его звали. Вот только что-то здесь никого нет. Никита присел на корточки, попробовал всмотреться в темноту, под лежащей у его ног плитой, и чуть не вздрогнул, когда там вспыхнули два сияющих глаза. «Ты не испугался?» Вообще, с этим утверждением призрака можно было бы поспорить, но парень не стал этого делать. «Ты меня звала?» В призрачном свете можно было рассмотреть фигуру девушки, и это точно была та самая его ночная собеседница. «Да». «Ты призрак?» «Я дух». «Но я видел тебя вплотную в тот раз. Ты выглядела совсем как живая. Разве такое возможно?» «Я дошла в своем развитии до стадии эволюции ядра. И как обычные люди могут использовать на этом уровне особую форму, я могу создавать себе земное тело». На губах девушки появилась грустная улыбка. «То есть все призраки в итоге так могут?» «Нет, только духи, как я. Но большинство мертвых не может сохранить разум после смерти, превращаясь в обычные мечущиеся души, коих немало в подземном городе, а без разума нет развития». «Там внизу не просто подвалы, а целый город?» «Мертвое королевство дварфов. Иначе думаешь, почему они так тянутся в Никс?» «Да, многие призраки с этой улицы сейчас живут там». «Столько призраков? И что, люди не охотятся за вами?» «Они не знают пути вниз, Да и нет им смысла туда стремиться. Даже мастерам сект среднего уровня не так-то просто расправиться с духами. Мы живем на том плане мироздания, что им недоступен. А тем, кто могут, мы просто неинтересны. Наши сердца уже ничего не могут дать на их уровне развития. А денег они могут заработать и на гораздо более дорогих вещах. Понятно. Никита вежливо кивнул в благодарность за историю. Но почему ты со мной заговорила? Потому что нам есть что предложить друг другу. Что именно? Никита даже не удивился тому, что разговор перешел в деловое русло. Он хоть и старался помогать другим, но при этом не был идиотом и понимал, что для остальных подобное поведение — это совсем не норма. «Я чувствую на тебе ауру смерти черного духа. Это же не случайность. Я слышала, что есть особенные полукровки, которые могут открыть похожий дар еще на ранних этапах своего развития. Раньше еще были светлые секты. Их путь тоже позволял заниматься подобным. Правда, не раньше этапа подчинения мира, или как вы сейчас называете эту ступень, подмастерье секты среднего уровня. Так кто ты? У меня просто есть способность, позволяющая убивать подобных существ. Никита решил не вдаваться в детали и даже не произносить название удара духа. А то, мало ли, вдруг оно как-то ассоциируется со светом, на который только что довольно толсто намекнули. А никаких гарантий, что эта девушка, несмотря на желание заключить сделку, тут же после этого не попытается его убить, нет. В общем, лучше быть осторожнее. Тогда я точно могу предложить тебе кое-что интересное. Я открою тебе, убийце духов, проход под землю, а ты в ответ поцарапаешь Марику крала этим ножом. Призрачная рука высунулась из-под земли и протянула Никите серебряный кинжал с зеленой кромкой. Никита выдохнул. Кажется, вопрос, откуда у него такие силы, пока отложен в сторону. «Что это? Это ее убьет?» Несмотря на то, что этот разговор мог открыть перед парнем огромные перспективы, он уже был готов отказаться. Как бы Марика ни поступила с ним и его друзьями, Никита не был готов забирать чью-то жизнь. «Нет, мне бы не хватило силы на такое оружие», — мысли парня прервал тяжелый вздох. «Это просто мой старый нож. Марика однажды зарезала меня во сне. А так, оставив ей хоть небольшую рану, я перестану быть безвольной жертвой и смогу уйти». «Как тебя зовут?» Неожиданно Никита понял, что его собеседница уже давно перестала быть для него просто духом.